Глава третья. Изнанка реальности. Медь, смотри, Ник пошел восьмеркой, Гор перевел ход на Джулиана, и тот отбился. А теперь твоя очередь, терпеливо втолковывал мне Аджим. Игра чем-то напоминала земного переводного дурака, но с более запутанными правилами. Сами карты я помнила еще по партии с Мираэль. Синие, красные, круги и квадраты. Ну, это такое, приспособиться можно. «Уверен?» – засомневался Ник. «А разве хожу не я, а медь отбивается и переводит? Если круг остался за мной и закончился на Тавеле, то, по идее, я снова хожу, но уже в другую сторону и играю с медью. Или нет?» Мы расположились в центральном зале усадьбы, огромном и почти пустом. Изначально это был бально-банкетный зал или что-то около того, я не уточняла. Парни притащили походные кровати, напоминающие раскладушки, и оборудовали уютный уголочек. Затем они долго ходили по периметру, что-то бормотали под нос и делали странные пасы. Меня в подробности не посвящали, но и так понятно, усиливают защитный контур. Инквизитор добыл откуда-то мелок и размашисто очертил широкий контур, вспыхнувший голубоватым светом. Постепенно накатывали сумерки. Такие светлые и умиротворяющие, что совершенно не верилось, что мы находимся в эпицентре чего-то жуткого. Стояла тишина. Непривычная, полная. Не то чтобы раньше тут были шум, гам и атмосфера дискотеки, но такого безмолвия никогда не было, и присутствие людей все-таки ощущалось. А сейчас тишина с гулким эхом. Только из сада прорывается ясно слышный теперь птичий гомон. Ник зажег магические светильники с несгораемыми свечами и достал колоду карт. Аджим притащил откуда-то тарелку с мясной нарезкой, и стало совсем атмосферно. И вот сейчас мы резались в карты. Я чудом выиграла одну партию и проиграла все остальные. Покер был мне ближе, но большинством голосов выбрали дурака. Или как оно там называется? «Стоп!» – внезапно эльф поднял кверху руку и замер. Болтовня моментально прекратилась на полуслове. «Слышите?» «Что именно?» – я напряженно навострила уши. «Ничего нет. Тихо все». «Вот именно!» – подтвердил он. «А должно быть громко, хотя бы какой-то шорох. А тут даже птицы смолкли». «Согласен», – Джулиан наморщил лоб. Тишина слишком уж неправильная, что ли. «Похоже, проклятие замкнуло контур», — флегматично заметил Гордин, не отрываясь от своих карт. На нем закрылось кольцо ходов. Герцог взял со стола переговорное зеркальце и постучал по нему пальцем. Зеркальце добропорядочно молчало. «Связи нет», — резюмировал он. «Логично», — согласился Аджим. Я впервые пожалела, что сижу здесь не в одиночестве. В конце концов, они ничем мне, кроме как посидеть за компанию, не помогут. У Джулиана свадьба на носу, и если с ним что-то пойдет не так, Сельма мне голову оторвет. Аджим прожил бы счастливо и без меня, но это не точно. У Ника вон тоже вся жизнь впереди. А вот Гордин... Гордин, да, лучшего спутника для прогулки на тот свет или где там обретается хаос, сыскать сложно. «Давайте ложиться спать». Эльф, не обращая внимания на мои самобичевания, начал собирать карты. «Несколько часов у нас наверняка есть. Начинает дежурить Ник, потом Гордин, потом я, потом Джулиан». «Спать?» – поразилась я. «Да я теперь ни за что не усну. Как спать в такой обстановке?» «Надо», – мягко, но твердо возразил он. «Скоро нам понадобятся все силы, так что подремли». И возражения не принимаются. Я пожала плечами, соглашаясь с ним, и пошла к своему койко-месту. Может, прибьют во сне и не придется мучиться? Рухнула, не раздеваясь, и, вопреки опасениям, уснула почти сразу. «Медь! Медь! Просыпайся! Вставай!» Сквозь плотную дремоту без сновидений сверлом проникал голос Ника. Я вскочила на ноги быстрее, чем что-то осознала. «Все-таки я тебя отменно натаскал», – промурлыкал за спиной довольный инквизитор. «Проснуться не успела, а уже взята боевая концентрация и поставлен круговой щит. Хвалю, хвалю!» Ну, сейчас убери. Что такое? Хрипловато спросила я, протирая глаза. Где враги? Неизвестно. Аджим был собран. Расслабленная шутливость исчезла, уступив место предельному спокойствию. Плохой знак. Очень плохой. Проклятие исчезло. Самоликвидировалось? Не поверила я. Проклятие такого уровня никогда не самоликвидируется, покачал он головой. И еще одна плохая новость. Пропал Тавели. Он отошел в туалет, но обратно не вернулся. В туалетной комнате его нет. «Эта гадость сожрала его светлость?» – перепугалась я. «Не исключено», – мрачно подтвердил эльф. «Или он оказался за контуром, поэтому мы его не чувствуем, или же произошло что-то еще. В любом случае берем вещи и идем на его поиски одной группой. Не расходимся и не разделяемся. Хватит нам и одной пропажи». «Как хорошо, что мы не в триллере», – не удержалась я от подколки. «Там бы нам бы точно пришлось разделиться». Меня даже не услышали. Маги сосредоточенно перепроверяли кармашки. Аджим и Ник в низменных походных куртках. Гордин в неизменной же серой инквизиторской мантии. «Ну, пошли!» Аджим решительно подошел к двери и взялся за ручку. «Медь в центре, Ник рядом, Гордин прикрывает. И готовьте заклинание, мало ли что». «Ой!» Я не сумела правильно подобрать слова к увиденной снаружи картины и выругалась. «Что это?» «А это, милая Альмеди, план хаоса», — будничным тоном объявила из-за плеча храмовник. Я оглянулась. Позади был все тот же зал усадьбы, а за порогом простиралось нечто. Пустынная каменистая местность, серая и растрескавшаяся земля. Сразу не разобрать, камень или почва. Воздух сухой и горячий, с привкусом пыли и пепла. Сумрачно-сероватое небо без солнца, с каким-то зеленовато-фиолетовым отсветом. Далеко впереди виднелись уродливые покосившиеся здания, над которыми возвышалась куполообразная башня. Или не башня, а странная конструкция, напоминающая яйцо. Издали она казалась обсидианово-черной. Некоторое разнообразие вносили покореженные и будто обгоревшие стволы деревьев. Тишина была такая, будто уши заткнули ватой. Моя метка единорога снова нещадно зачесалась. О, кстати, о единороге. «Аджим, а что именно это за план? Что, если я попробую нас отсюда вытащить?» Я сняла кольцо и сунула его в карман. В хаосе оно бесполезно и скорее мешает. «Сам он. Своего рода заграждение для магов, где любое заклинание требует куда больших маны и концентрации, поэтому не все в нем способны колдовать. А вот я, наоборот, именно в хаосе впервые воспользовалась силой и приблизилась к разгадке природы моей магии. И как мы вообще сюда попали?» Эльф погладил бородку, не спеша покидать комнату. «Но для начала я бы подумал, как попали и на какой уровень, а уже потом прикидывал варианты переноса. С наименованием плана я, пожалуй, подскажу. Все так же буднично, будто речь шла о том, как пройти на соседнюю улицу», — сообщил Гордин. «Это проклятая библиотека. О ней очень мало сведений, и они разнятся, но общее у них одно. Это храм запретных знаний». Он махнул рукой в сторону исполинского купола. «Там обитает здешний хозяин, библиотекарь. Плюс, по моим расчетам, мы именно на этой глубине. Есть приборчик, считывающий эманации хаоса. Демонологи однажды снабдили. А насчет как попали, видимо, с тем проклятием или порталом. Такая магия нам еще неизвестна, поэтому я не могу сказать наверняка, что там на самом деле вышло». «А с Джулианом тогда что?» – нетерпеливо перебила я. «Понятия не имеем», – просветил меня Ник из-за другого плеча. «Может быть, все что угодно. Либо герцог остался в Ликии, либо потерялся при переходе. И не исключено, что он бродит где-то здесь». «Ужас какой! Ужас! Но что делать?» Мы постояли еще, вглядываясь в негостеприимный пейзаж. Чем дольше я на него смотрела, тем меньше мне хотелось туда идти. Но и сидеть без действия тоже не выход. «А давайте я попробую нас отсюда перенести». Я размяла пальцы. «По-моему, ничего сложного. Устану, отлежусь. Не впервой». Я попыталась открыть портал, и ничего не получилось. Я сосредоточилась, прикрыла глаза, глубоко уйдя в ощущение пути, и сделала шаг, другой, третий. Бесполезно. Пускай хаос блокировал и вытягивал энергию, но не настолько же. Даже в прошлое мое появление здесь, когда я ничего не умела, все равно вытащило всех на верхние уровни. Что же не так сейчас? «Берегите силы», — все так же спокойно, задумчиво посоветовал Аджим, деликатно оттирая меня вглубь комнаты. «Здесь явно что-то не то». «О нет, здесь все именно то!» За порогом из ниоткуда возник странный человек. Невысокий, изящно сложенный, в аспидно-черном камзоле и обтягивающих черных бриджах. На ногах высокие черные сапоги, а из-за ворота выглядывает такая ярко-голубая нижняя сорочка, что аж больно глазам. Да и на его лицо смотреть тоже не тянуло. Аккуратно уложенные к затылку платиновые волосы, аккуратная же платиновая бородка, правильные и тонкие черты и абсолютно мертвые, закрытые бельмами глаза. В середине, там, где должен был быть зрачок, плясало фиолетовое недоброе пламя. Он дружелюбно улыбнулся, продемонстрировав темные, сточенные треугольником зубы. Я приросла к месту, не отводя от него взгляда. К такому меня жизнь не готовила. Библиотекарь собственной персоной. Один из сильнейших лордов хаоса, несмотря на то, что его план не самый низший, опознал визитера Гордин. Чем обязаны такой милости? Или вы каждых вновь прибывших встречаете? Слишком великая честь говорить со всеми смертными. Я пришел за Альмеди. Мужчина презрительно изогнул бровь и скрестил руки на груди. Договор есть договор, душечка. И снова улыбнулся милой улыбкой голодной акулы. «Ничего я не подписывала!» – возмутилась я такому наезду. «Тем более со всякими!» – я чуть не ляпнула демонами, но вовремя сдержалась. «Лордами!» «Вы?» – «Нет. А вот ваш предшественник?» – «Да». «Кстати, не желаете ли его увидеть? Он тут недалеко». «Нет?» «Что ж, ваше право!» – кивнул он, неожиданно доставая из ниоткуда желтоватый свиток, скрепленный печатью. Однако предмет нашего с ним договора – моя помощь в обмен на его личное мне служение. Ну и всех последующих баронов Ликии тоже. Весьма приятно, что наверху все еще соблюдают традицию жаловать землю побежденных победителям. Хотя Ликия в любом случае стала бы вашей, дорогая Заора. Способ уже не важен. Свадьба, награждение, дарственное. Нет, это бред какой-то. Я растерянно оглянулась на спутников. Этот договор лишен юридической силы. Я его не подписывала, не признаю и вообще. Спросите у любого юриста, он ничтожен. У магии свои законы. От учтивости этой твари хотелось бежать и прятаться под кровать. Ну или затолкать эту бумажку ему в зубы. Я не имею над вами абсолютной власти, но все-таки имею. Иначе бы вы не попали в мой план. Облизнешься. Кроме животного страха, меня захлестнула животная злость. «Все равно Резерульт проиграл. Выходит, и ты не исполнил условия». «Его победа и не была прописана в договоре», — библиотекарь поклонился. «Ко мне претензий нет». Я замолчала. В голове была масса мыслей, но ни одной полезной. «Ну, Резерульт удружил. Ничего не скажешь. Даже после смерти подставил, гад». «Вижу, что вам нужно обдумать сложившиеся обстоятельства», – насмешливо протянул лорд и повернулся спиной. «Не смею и дальше навязывать свое присутствие». «Стой!» – крикнула я уже в затылок уходящему лорду. «От меня-то ты что хочешь?» «После узнаете», – безразлично бросил тот, растворяясь в воздухе. Под ноги мне подкатился свиток и услужливо остановился, скрепляющий печатью вверх. «Печатью Ликии». Моей печатью. «Что это было?» Слегка заикаясь, спросил Никсар, неверяще косясь на сверток, валяющийся рядом. Поднимать его охоты не было. «Нас почтил визитом хозяин плана». Аджим носком сапога подкатил сверток к себе, поднял его и вчитался. «Я догадался!» — ершисто огрызнулся парень. «Что теперь с этим делать?» «Я не могу переместить нас отсюда», — дополнила я картину безысходности. «Почему-то». «Не почему-то, а потому, что ты частично связана с этим планом», — поведал эльф. «Косвенно, конечно. Как наследница Резерульда. И если верить этому документу, наш барон скопом продал всех наследников Лики библиотекарю за его помощь». «И в чем же она состояла?» – зачем-то уточнила я. «Знания. Проклятая библиотека – это, по сути, их безразмерное хранилище», – пояснил он, передавая свиток к ордену. «Абсолютно всех. Во всех планах и изменениях. Что было, что есть и что будет. От глобальных событий, меняющих миры, до того, что в селе Кузюкино у крайнего дома 5 минут назад выпал ржавый гвоздь из забора». «Ого!» – уважительно присвистнула я. «Внушает! А в чем подвох? Чтобы хаоса без подвоха быть такого не может». «Ну, этого сколько угодно», – вздохнул Ладжим. «Во-первых, эти знания никак не систематизированы. Некоторые исследователи предполагают, что весь этот план – гигантский лабиринт-библиотека, где все сложено в хаотичном порядке. Как мы видим, насчет лабиринта информация не совсем верна, но неважно. То есть доступ в библиотеку тебе не даст ничего. Ты будешь вечно блуждать в ней среди одинаковых книг или свитков в поисках нужного. Некоторые, как Резерульд, обращаются к библиотекарю, который и приносит им на блюдечке запрошенные сведения. Впрочем, мы что-то подобное и подозревали. Где еще можно было выведать о забытых культах и Астароте? Но цена слишком велика. Любой лорд считает своим долгом обмануть смертного, и только некоторые из демонологов у них иногда выигрывают. Поэтому библиотека – один из самых коварных и непредсказуемых планов. И особую остроту поискам запретных знаний добавляет то, что здесь собраны они все, в том числе ложные и устаревшие догадки и слухи. Но это не то место, где ты легко отличишь вымысел от домысла, и это все от правды. А если мы имеем дело даже не столько с планом хаоса, а с его лордом? «Но есть пара соображений», – обнадежил инквизитор и запасливо сунул свиток в складки своей мантии. «Медь зачем-то ему понадобилась. Так что библиотекарь обязательно вернется, и тогда мы с ним поторгуемся». «Думаешь?» – засомневалась я. «Уверен. Дорогой барон по глупости заключил весьма интересный контракт. С одной стороны, да, ты и все, кто связан с Ликией, должны будут как-то отслужить лорду. С другой, на тебя его власть не распространяется. Видимо, из-за этого он затащил сюда всех, кто хоть как-то подходит под определение «хозяин Ликии». Почему притянула Аджима, понятно. Для Ника Ликия – это тоже уже его дом и территория. Парень смущенно кашлянул. Джулиана выкинула, потому что он даже мысленно не считал эту землю своей. «А тебя тогда с какой радости затянуло?» – пробормотала я. «Или ты тоже воспринимаешь Ликию своим домом?» «Скорее я нахожу вас своей семьей», – серьезно сказал храмовник. «Поэтому я тоже подхожу под определение близкого к усадьбе человека. Магия не реагирует на кровное родство, она воспринимает иные, высшие постулаты». «И что на такое скажешь?» «Признание в том, что наша разношерстная компания для него семья, выбивала из колеи больше, чем попадание в план хаоса». «Раз уж библиотекарь снова придет, придется продумать, о чем с ним договариваться», – ненавязчиво перетянул на себя внимание эльф. «А надо ли это делать?» – усомнился Ник. «Придется», – развел тот руками. «Власти над нами у него нет. Наши души не привязаны к этому плану, но вот тела. Без его согласия мы не покинем это место, если я верно помню курс общей демонологии». «А согласие обязательно должно быть добровольным?» – не хуже Гордина сощурился Ник. «Не совсем», – елейным голосом ответил храмовник. «Мы с другом переглянулись, и я его мысль не совсем уловила. Чем мы можем угрожать лорду хаоса?» Вдоволь налюбовавшись на наши вытянутые лица, тот продолжил тоном опытного преподавателя. «Нам совсем немного известно о библиотекаре, но кое-какую информацию я собрал. Предполагал ведь, что мы столкнемся с кем-то таким. Итак, первое, что вы должны запомнить. Лорды никогда не врут. Темнят, подменяют понятия, жонглируют формулировками, но не врут прямо. Еще они держат слово. Извращенно, не так, как ты ожидаешь, но держит. К тому же они очень азартны и любят пари со смертными. Или не азартны, а им просто скучно коротать бесконечность с местными обитателями. Что еще из общего? Лорды не умеют ничего создавать, а только изменяют существующее. Правда, некоторые ученые сходятся во мнении, что творить они все-таки могут, только с фантазией у них слабовато. Но это предмет для целого философского диспута. Впрочем, это прекрасный момент, чтобы внести свою лепту в это эпохальное исследование. «То есть, если я попрошу Луну, то мне ее подарят, но только игрушечную?» – понимающе кивнула я. «Именно», – согласился он. «Так что любые контракты с лордами чреваты неприятными последствиями. Ну, если подумать, шанс есть». «Да, шанс есть всегда». «Угу», – скептически хмыкнул Ник. «Особенно против лорда, который владеет всеми знаниями». «Право владения и право пользования – это разные юридические права», – вставила я, заевший в мозгу термин. «Когда мне передавали собственность на Ликию, специально приглашенный Максом юрист, или как они тут называются, долго и нудно зачитывал мне права, обязанности и расшифровку приписок мелким шрифтом. Получалось, что по аркарским законам право владения не означает автоматом, что любое имущество в поместье вот прям совсем мое. В нем живут люди, которые пользуются его землей, например, фермеры. А право распоряжения есть у тех же управителей, как Юлик. Вот как здесь все запутано». «Хм, интересное замечание», – Аджим смотрел за порог, не отрываясь. «А полностью ли лорд обладает теми знаниями, которые хранятся у него в плане? Или это огромная постоянно увеличивающаяся свалка, на которую он вроде смотрителя?» «Все возможно», – хмыкнул инквизитор. «Но лорды хаоса не всемогущи даже у себя дома. Так что не стоит приравнивать их к богам. Да, в какой-то мере они, несомненно, имеют некую силу, иначе все договоры с ними были бы лишены смысла. Зачем их просить, если они ни на что не способны?» «Логично», – подтвердили мы. В распахнутую дверь задувал противный сухой ветер, но захлопнуть ее мы почему-то не решались. Снаружи по-прежнему был унылый и безрадостный пейзаж, не сулящий ничего хорошего. Хотя чего мы ждем? Очередного явления библиотекаря народу? Так мы и до старости прождем. Куда ему спешить? «Гор, что ты там говорил об азартности лордов?» – прорезал гнетущую тишину голос эльфа. «А?» – встрепенулся храмовник. «Лорды обожают пари со смертными. По счетам они платят, но только имей в виду, что если есть возможность что-то извратить, они извратят». «А ты что, хочешь заключить пари с лордом?» «Не уверен, что это разумная идея». «Другого пути у нас нет», – в голосе Аджима теперь прорезались авантюрные нотки. «И все, на что мы способны повлиять, это правила и ставки. Так что будем играть на его условиях или предложим что-то свое». «Ты понимаешь, насколько это рискованно?» – задумчиво проговорил Гордин. «Сколько раз мы прошли с тобой по краю? Вечно тебе вести не будет. Этот враг совершенно иного порядка. Если вдуматься, то даже наш драконий божок был менее впечатляющий, чем библиотекарь». «Отдавать инициативу лорду хаоса еще больше риска», – возразил ему друг. «Здесь нет лучшего или худшего варианта, Гор. Выбирай между очень плохим и совсем отвратительным». «Окончательное решение за Альмедием», – умыл руки инквизитор. «Я приму любое». «Ты как, Медь?» – весело улыбнулся эльф. «Согласна?» «Я не тороплю. Обдумай все. Взвесь». «Хорошенькое дело. Взвесь. Да и о чем думать, когда для нас любой вариант – это выбор между пресловутым хреном и редькой. Хотя в нашем положении между крысиной отравой и обычным ядом». «Медь, доверься мне», – едва различимо прошептал мне на ухо Аджим. «Просто доверься». Я снова посмотрела на неприглядное грязное небо, перевела взгляд на спокойного Гордина и насупленного Никсара и неожиданно даже для самой себя сказала: «Я согласна. Действуем». «Вот это другой разговор», – оживился Ник. «А то я вас прямо и не узнавал. Такая покорность судьбе, что аж на минуту жутко стало. Куда пропали прежние Аджим и Медька? Неужто так и будем здесь торчать? Аж отлегло. И что у вас дальше по плану?»